Мюллер-старший каким-то образом об этом узнал. По крайней мере, на картонке ясно видно изображение креста. «Антон, ты меня послушай», — вздохнул Александр Валентинович. «Найти святой Грааль в России нельзя по двум главным причинам. Во-первых, в России его быть просто не могло. А во-вторых, его как предмета, скорее всего, никогда не существовало. Даже если предположить, что чаша Христова сохранилась после Тайной вечери, она должна была затеряться в глубине веков и потрясений. Это тебе самое наивное и простое объяснение. Я думаю, что Грааль — это условное название свода знаний и внутренних эволюций человека. Чтобы его найти, не надо лазить по замкам за 3-9 земель. Его нужно искать внутри себя. Но если так, какой смысл ехать в Калужскую область? Чтобы найти то, что ищет Шерхорн. Честно скажу, не могу даже предположить, что там спрятано. Золото? Возможно. Реликвии? Тоже вероятно. Посидите пока, пойду с собачкой погуляю, а то она сейчас дверь разнесет. Действительно, в дверь уже с четверть часа отчаянно бился огромный хозяйский дог по кличке Малыш. Когда Александр Валентинович вышел, Антон обернулся к Ральфу. «Как твое мнение? Стоит нам доехать до деревни?» «Не знаю, Антон. Думаю, нам надо как следует подготовиться. То, что на схеме моего дяди есть название местности, с которой у тебя так много связано, это бесспорно чудо. Ведь у вас такая огромная страна. После таких совпадений я готов поверить в то, что там может быть спрятан святой Грааль». «Ты серьезно?» «Не знаю, если честно. Вот бы узнать, где служил мой дядя. И еще мне нельзя забывать про главное, ведь я приехал сюда, чтобы найти его могилу». «А как можно узнать, где он воевал? У вас есть какие-нибудь организации, которые предоставляют такую информацию?» «Уверен, что есть. Но, кроме того, можно сделать запрос в одной из федеральных спецслужб. Поскольку речь идет о родственнике, проблем с получением этой информации быть не должно. Я сейчас позвоню отцу и все ему объясню». «Что ты ему объяснишь? Расскажешь про Воронеж?» «Нет, просто попрошу его сделать запрос». «И сколько мы будем ждать ответа?» «Я не знаю. В любом случае, давай попытаемся». Поговорив с отцом, Ральф обхватил голову руками, лихорадочно соображая, что делать. Оказывается, отец уже пытался выяснить эти данные в военных ведомствах и в ассоциациях ветеранов, но у него ничего не получилось. В 1941 году дивизион Ральфа Мюллера-старшего дислоцировался на границе Калужской и Смоленской областей. Это была вся информация. Далее, зимой 1942 года был Воронеж, где следы его терялись. Тем не менее, отец Ральфа обещал созвониться с каким-то своим влиятельным знакомым, бывшим помощником депутата Бундестага, в надежде, что тот поможет. Укладываясь спать в гостеприимном доме Александра Валентиновича, Антон набрал номер телефона Риты. После 11-го гудка он расстроился и повесил трубку. Утром Ральфу позвонил отец и с нескрываемым удивлением сообщил, что его знакомому каким-то чудом удалось в рекордные сроки получить информацию о точном месте службы ефрейтора артиллерии Ральфа Мюллера в 1941 году. «Отличная работа, папа! Я записываю!» — обрадовался Ральф. «Можно не записывать. Здесь только пара слов. Калужская область, деревня Хизна. По буквам Х, И, З, Н, А». «С ума сойти! В чем дело?» «Я после тебе объясню. Как удалось так быстро выяснить?» «Сам не понимаю. Мне кажется, у моего приятеля связи в БНД». Ральф спустился на первый этаж дома, где уже завтракали Александр Валентинович и Антон. Антон налил Ральфу кофе. «Догадайся, в каком месте проходил службу мой дядя?» — спросил сияя Ральф. Глава 24. В номере отеля «Мариот», что выходит стилизованным под старину фасадом на улицу Петровка, царил фантастический беспорядок. На неубранной постели были разбросаны газеты и журналы, на полу в коридоре валялся гостиничный халат. Положив ногу на ножку опрокинутого стула, в центре комнаты сидел Курт Шерхорн. «Надо возвращаться домой», — думал он, меланхолично перебирая в руке браслет своего видавшего вида хронометра. «Да, домой, где я умру от старости. Я упустил свой шанс, попался в полицию, и сижу тут теперь у них словно под микроскопом, как в тюрьме». Шерхорн не преувеличивал, его действительно загнали в угол. Будучи на крючке у русской контрразведки, он не имел возможности сохранить в тайне свои передвижения, а значит, был начисто лишен возможности проследить за Антоном Ушаковым и его приятелем. Более того, он был уверен, что те уже предприняли меры предосторожности —